Я смотрю на небо. Вижу 34 тысячи искорок и полосок радуги. Я смотрю на солнце. Вижу 40 тысяч оттенков лепестков роз, сияющих в расцвете природы. Я смотрю на природу. Вижу 10 миллиардов распахнутых душ, цветастых, красивых, выживающих. Я смотрю на город. Вижу 200 тысяч зданий, сооружений, сотни произведений слуг искусства. Я смотрю на воздух. Вижу тысячи оттенков красного, синего, зеленого и немножко желтого. Он разнообразен и не отвечает на мои попытки заглянуть в него. Я смотрю на людей. Вижу миллиарды миллиардов и тысячи тысяч. Для непосвященного это только расстроенные инструменты. На самом деле это великий и слаженный оркестр. Я смотрю на себя, и в отражении зеркала вижу небо.